Леонидов. Осталось 3 дня. Заметно нервничая, думал он, зарывшись с головой в присланные фото с Мальдивских островов. Где же она? Дьявол ее возьми. Где та самая фотография? Весь день Алексей посвятил Вениамину Коняеву подробностям его биографии, благо выдался выходной. Леонидов получил ответы на сделанные запросы, и материала, с которым можно было работать, скопилось много. Разумеется, кто из бизнесменов не без греха? Долги по кредитам, просроченные платежи, задержки по зарплате, она же зарплата в конвертах. Обналичивание денег через подставные фирмы – это само собой. Но все это было экономические преступления, которыми Марьяна уж никак не могла Коняева шантажировать. Этим прокуратура занимается. Следователь всяко больше нароет, чем какая-то гламурная журналистка. У него помощников хватает, к его услугам государственная машина, в то время как Денисова – одиночка. Да и чист был Вениамин Леонидович перед законом. Перед тем, как выдать паспорт гражданина Сент-Китс, Коняева тщательно проверяли на лояльность. Уголовного дела на Вениамина Коняева никогда не заводилось, а мелкие нарушения закона он гасил штрафами, да как-то договаривался с многочисленными проверяющими. Чем же она его все-таки шантажировала? Как прижала? — гадал Алексей, уверенный, что это убийство. Преднамеренное, либо по неосторожности, случившееся много лет назад, и Марьяна Денисова об этом каким-то образом узнала. Алексей еще раз перечитал Варины письма. Ну где же это? Где? А вечером он получил новую порцию фотографий от Татьяны Регаты. На большой их части была красавица-яхта на фоне заката. Она показалась Алексею знакомой, и он принялся перелистывать фотки. Так и есть. Именно на этой яхте и уплыл несколько дней назад в неизвестном направлении бывший бизнесмен Вениамин Коняев. И вот она вернулась. Интересно, где именно она высадила беглеца с его новеньким паспортом государства Сент-Китс и Невис и платиновой кредиткой? Говорит ли Татьяна по-английски? Заслать бы ее на эту яхту побеседовать с капитаном. Второе письмо пришло неожиданно. Открыв его, Алексей удивился. Надо же, какие сознательные оказались ребята. Доброго времени суток, Алексей. Извините, что сразу не ответили на ваше письмо. Дело в том, что несколько дней назад мы получили заманчивое предложение. Наш отель переполнен, высокий сезон, а тут еще китайский Новый год. Прямо наплыв этих китайцев. При бронировании случаются накладки. Одних селят в гардены вместо отдельных вилл на пару ночей, другим предлагают круиз. Можно, освободив номер, несколько дней провести на яхте. Она небольшая, но вполне комфортабельная. 6 кают с душем и туалетом. Камбуз, кают-компания. Мы подумали и согласились. Вещей у нас немного, а персонал выше всяких похвал. Ну, такие расторопные. Мигом подхватили наши сумки и унесли в камеру хранения. Да еще и без конца извинялись за причиненные неудобства. Да какие там неудобства? Это ведь родители купили нам в подарок к свадьбе тур на Мальдиве, да еще и поселили в уединенной водной вилле. Скука смертная. Мы ведь активны и не любим сидеть на одном месте. А тут круиз по островам, в который входят самые популярные экскурсии. И манты, и черепахи, и китовая акула, и остров Робинзона. Сплошная романтика. В общем, мы в восторге. А отель решил свои проблемы. Нас было 6 пар, так что мы 6 вилл освободили аж на несколько дней для этих китайцев. Теперь нас поселили в другую виллу, и она лучше. Так что извините, Алексей, что мы ничем не можем вам помочь. Нас просто не было в отеле все это время, и мы не видели людей, о которых вы спрашиваете и чьи фотографии прислали. Даже не знакомы с ними. А фотографии у нас только из круиза. Всего вам хорошего. Удачи. С горячим мальдивским приветом, Катя и Паша. Алексей чуть не прослезился. Вот оно. Ребятки, милые, вы мои, да как так, не помогли? Вы-то мне и помогли. Дай бог вам счастья. Какие же вы молодцы, что написали. Теперь он точно знал, что искать. Словно пелена с глаз упала. Вот он, пик интуиции. Теперь понятно, где искать этот труп. Он лихорадочно начал пролистывать Варины фотографии. И он ее нашел, ту самую. А вдобавок и еще одну в подтверждение своей догадки среди последних фотографий, присланных Варей с Мальдивских островов. Увидев его сияющее лицо, жена спросила. «Что, нашел таки труп?» «2, Сашка, я нашел их аж 2. 2 криминальных трупа». «Лёша, что ты за человек? Другие деньги находят и радуются, а ты сияешь, когда отыскал?» Страшно даже сказать, что. Трупы! Интереснейшее дело, Сашка. Оба убийства совершены одними и теми же людьми в тандеме. Только они менялись местами, убийца и его сообщник. Я просто поменял X на Y, ведь у меня было три переменных. И все встало на свои места. Вот, смотри, и он открыл планшет. Видишь эту фотографию? Я ее и раньше видела, пожала плечами жена. Ее Варя прислала. А ты посмотри на нее по-другому, что ты видишь? Ну, люди отдыхают, обычная пляжная фотография. Вот Варя, вот ее муж, вот Марьяна. Это уже другая фотография, на которую ты показываешь. Дата-то одна. А если я тебе скажу, что один из этих людей давно уже мертв? На вид так все трое живы-здоровы, озадаченно сказала Саша. Эх, ты не умеешь смотреть, дай-ка сюда. И он отобрал у жены планшет и ткнул пальцем под один из шезлонгов. Вот здесь, видишь? Дай-ка я увеличу. А теперь? И сюда посмотри. Он снова ткнул пальцем фото. Ну, сумка, ласты, маска. Господи, ахнула жена. Вот именно, маска. Ты хочешь сказать, что Варя? Жена испуганно прикрыла ладошкой рот. Господи. Не увидишь ты больше свою Варю на работе. Ищите замену. Лёша, как же так? «Далеко не все является тем, чем кажется», — сказал он свою любимую фразу. «Мне надо вновь углубиться в биографию Вениамина Конеева, но теперь уже я знаю, где искать. Точно знаю год и даже, кажется, дату. Нас ждет интереснейшая развязка, Сашенька. Осталось подождать всего-то пару дней». Но даже Алексей не мог себе представить, насколько эта развязка окажется неожиданной.